Я шею вытянула, хотела глаза зажмурить, когда воду целовать буду, но не смогла оторвать взгляд от отражения. Я наклоняюсь к воде, а оно приближается ко мне снизу и смотрит с жадностью, как хищник на зайца, и тоже улыбающиеся губы в трубочку вытягивает, чтобы соединиться со мною в поцелуе. Я прикоснулась губами к воде, а она теплая и желейная, скорее жижа, а не вода, и почувствовала, как кто-то губы мои обхватывает, как будто бы чей-то рыхлый мясистый рот меня целует и не отпускает, тянет к себе, и запах гнили такой, что хочется наизнанку внутренности вывернуть, и дышать уже нечем. Тут Яков меня за косу схватил и дернул резко. Оказалось, что мне нехорошо стало, качнулась вперед и упала лицом в болото. Если бы его рядом не оказалось, так бы и пропала там. Яков очень недоволен был, хоть и не сказал ничего. Казалось, что он не то чтобы боится этого болота, но относится к нему со странным уважением, не хочет устраивать сцен на его берегу. Не вставая на ноги, он попятился, пополз обратно. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Через какое-то время Яков встал на ноги и ускорил шаг, и я не отставала тоже. И только когда мы отошли достаточно далеко, Яков остановился и протянул мне флягу с чистой водой, чтобы я смыла черную грязь лица. «Знаю тебя больше 10 лет, деточка, но никогда б не думал, что ты дура», — сказал он. «Ну, простите». «Якова я побаивалась, но скорее по инерции, потому что если тебе терять нечего, то и бояться попусту ты не будешь». «Ты хоть поняла, что увидела?» — помолчав, спросил он. «Рожу страшную я там видела. А что должна была?» Яков всем телом дернулся, как будто бы с кулаком наброситься на меня хотел. Мое тело считало этот порыв и скукожилось. Руки живот закрыли. Но ничего не произошло. С досадой покачав головой, он просто уселся на землю, а потом похлопал ладонью по траве рядом с собой, приглашая меня присоединиться. «Сегодня, деточка, четверг, а в субботнюю ночь ты впервые к болоту вместе с нами пойдешь. Пора уже. Ты единственная в поселке нашем, кто к болоту не ходит». Вот уж не ожидала я такого услышать от него. «Знаю, ты нас в окно видела. От меня ничего не укроется. И у матери своей спрашивала. Она меня еще тогда просила позволить взять тебя с собой. Но я знал, что время не пришло еще. Не готова ты?» «Не готова к чему? И почему время пришло именно сейчас? Из-за чего?» Я погладила ладонью выпирающий холм живота. «Что вам всем болото это сдалось? Зачем вообще каждую неделю туда ходить?» И тогда Яков рассказал мне такое, что мне каждую минутку себя за руки щипать приходилось. Уж не перенесло ли меня в сон дурной? Сказал он мне, что болото лесное, не просто болото. Есть о нем легенда старинная, из уст в уста передающаяся, в летописях древних таящаяся. Будто бы спит на дне болота древний не то демон, не то бог, и те пузыри, которые по поверхности воды идут, это его дыхание, и потому болото это священное, оно чудеса может творить. В летописях так сказано, если бросить в болото ребенка, которому еще 3 лет не исполнилось, то спустя сутки может он возвратиться, да вот только не человеком уже будет, а полубогом могущественным, который все будет знать, все уметь. Он будет добрым и сильным и укажет другим людям путь. Но участь такая не любому человеческому ребенку уготована, только болото может решить, подходит ребенок или нет. И издревле матери, которые знали эту легенду, приносили к болоту своих детей. Летописи говорят, что некоторые младенцы возвращались, их потом святыми звали. У всех них жизни были славные. Только сам Яков такого еще не видел, хотя когда впервые к болоту подошел, сразу понял, что не врут летописи, священное это место. Он нарочный поселок недалеко построил, единомышленников собрал, поэтому всех детей, которые рождаются в поселении, на 2-й день жизни относят в лес. Раньше они растить пробовали. Но потом Яков нашел в архивах другие упоминания о болоте, и там было сказано, что чем младше ребенок, тем больше шанс на возвращение. «И что, моя мама сама отнесла туда своего рожденного сына?» «Ходить она после родов не могла, мы за нее несли», — кивнул Яков. «Но она знала все с самого начала, и 2-го ребенка уже сама несла. Она верила и мечтала». «Но это глупость, дичь, вы же здесь столько лет живете. Если ни разу не видели возвращения. Яков, вы же умный человек. У вас и библиотека, и телевизор смотрите. Как же вы можете верить в ересь такую?» Я была так взволнована, что голос звенел. «Не говори того, о чем не понимаешь, деточка. Ты ведь тоже там была. Видела, что непростое болото». «Да лучше бы я ничего не видела. Это ужасное место, и никуда я в субботу». Пощечина оборвала меня на полуслове. «Пойдешь», взяв меня пятерней за волосы и низко наклонившись к моему лицу, сказал Яков. «В субботнюю ночь пойдешь вместе со всеми и будешь ходить каждую субботу. А когда ребенок родится, либо сама отнесешь его и бросишь в болото, либо отдашь нам, с благословением на добрый путь». Мне казалось, я попала в страшную сказку. Когда Яков привел меня обратно в деревню, все были так внимательны ко мне, так ласковы. Старуха-повитуха специально для меня оладьи сделала. Невиданная роскошь в нашей жизни. Яков слышал запах жареного теста, но даже не сказал ничего, хотя обычно строго выговаривал за чревоугодие. Я поняла, все знают, что меня наконец посвятили в секрет. Всем как будто бы стало легче дышать. Ведь до того дня я была единственным человеком в деревне, который не знал о болоте. Субботней ночью меня повели в лес. Это было так необычно. Все люди, с которыми я больше 10 лет жила бок о бок, которые казались мне скучными и обычными, теперь шли по лесу гуськом, и у них был общий мрачный секрет. Никто и слова не произнес, но почему-то в толпе явственно ощущалась атмосфера праздника. У всех было такое возвышенное выражение лица, и глаза блестели в странном предвкушении. Все женщины распустили волосы. Когда бабка-повитуха увидела, что у меня коса, она молча подошла со спины, вынула из моих волос ленточку и расплела. А зачем мне так и не объяснили? Было нас много, не меньше 50. Шли гуськом по протоптанной влажной тропке. Яков, конечно, впереди. Наши глаза быстро привыкли к темноте. Наверное, мы были похожи на племя лесных воинов. Последние метры пути преодолевали ползком. К болоту мог только один человек подойти. Воду целовали по очереди. Я была одной из последних. Я смотрела на этих людей, которых считала знакомыми, и думала о том, что же видит каждый из них в темной воде. Все по-разному реагировали на близость болота. У кого-то из женщин был вид такой, словно она не воду тухлую поцеловала, а прекрасного юношу, который только что предложил им руку и сердце. А кто-то видел в топкой пучине что-то страшное. Сама же я, приблизившись к болоту, просто закрыла глаза. Мне не хотелось еще раз видеть чудовище с моими глазами. Вода была такой же, теплой и склизкой, но на этот раз никто не пытался затянуть меня в трясину. Вернулись мы так же молча и, не произнеся ни слова, разошлись спать по своим домам. А меня всю ночь лихорадило и снилось, что я родила не человеческого ребенка, а водяного какого-то. Вместо ручек и ножек — мокрые сучья, лицо раздутое и все в зеленых струпьях, глаза желтые и злые, и зрачки вытянуты, как у кота. Ребенок рот раскрыл, чтобы первым криком мир приветствовать, а изо рта черная вонючая жижа излилась, и не крик получился, а глухое бульканье. На следующий день я твердо решила, не бывать тому, что они задумали. Со мной нельзя так, я убегу. Места знаю хорошо, все-таки всю жизнь прожила тут. Леса не боюсь, мне только до дороги добраться, а там машину поймаю и растворюсь в мире. Никогда они меня не найдут. Но утром у меня вдруг воды отошли. По моим подсчетам раньше срока, хотя счет времени мы в деревне не ведем, и о наступившей весне узнаем по растаявшему снегу. От страха я сознание потеряла. Такая безысходность навалилась. А когда очнулась, меня уже в дом повитухи кто-то отнес. Лежу я на кровати, она вокруг ходит и тлеющим веником трав машет, как кадилом, и поет что-то горлом вибрируя. Пение страшное, а запах сладкий, как сахар жженый. Родила и легко. Сыночек это был, крошечный совсем, но вроде бы здоровый. Розовый, кричит, ручки и ножки шевелятся. Я решила старуху перехитрить. «Дай мне его», — говорю, — «пусть у меня на руках поспит. Мне после родов тяжело, а я хочу сама его к болоту отнести. Не хочу, чтобы люди чужие. Пусть я пару дней на ноги встану, а пока с ребеночком побуду». Старуха о чем-то посовещалась с Яковом. Без него у нас вообще никакие решения не принимаются. И тот дал добро. Правда, опоить меня они чем-то пытались. Старуха мне варево в ковшике поднесла, но я все за шиворот себе вылила. Ночь я проспала, сил набиралась. Утром вела себя так, словно всем довольная. Ходила по деревне с ребенком на руках, и все мне радовались. Все уже знали, что я сама решила отдать сына болоту. А я смотрела на этих людей. Среди них было и много женщин, точно так же потерявших своих малышей. Смотрела в их безмятежные лица и думала: «Ну как же такое возможно? Как же вы до такого дойти могли? Они ведь не были злодеями. Яков и правда им как будто бы мозги подменил. Они искренне радовались за меня и сына моего». К вечеру все расслабились, я решилась. С собой ничего брать не стала, чтобы не вызывать подозрений. Юркнула за калитку, сына к груди прижав, и дала дёру по лесу. Поймали меня быстро. Зря я думала, что Яков расслабился. Он ведь как будто мысли людские читать мог. Наблюдал за мной весь день, выходит. Я уже там в лесу поняла, что не ждет меня ничего хорошего. На землю упала. У меня истерика началась. Умоляла убить меня. Сына сразу же отобрали и куда-то унесли. А меня отволокли в деревню и заперли в одном из домов. Яков даже не подошел ко мне, только издали смотрел презрительно. А ведь он по документам отцом мне родным числился. То есть сама я документов своих никогда и не видела, но мама мне так говорила. И все в деревне смотрели на меня так, словно предала я их, как будто бы я прокаженная. Я им в лицо кричала: «Все равно жить не буду, повешусь». И тогда мне руки связали, и в пустой комнате к ножке стула привязали меня. Два раза в день повитуха заходила и давала воды отхлебнуть, а еду не приносили. Я так поняла, что до меня не было в деревне тех, кто посмел Якова ослушаться, и сейчас все решали, что со мной делать. О сыне я старалась не думать, понимала, что его уже бросили в жижу темную. Весь следующий день я веревки мои зубами драла, скорее от скуки, чем в надежде на освобождение. Но ближе к ночи вдруг шанс представился. Крыльцо у кого-то в нашей деревне загорелось, и переполох начался. Уж не знаю, что случилось, как допустили такое. У нас вообще все очень осторожные. И вот беготня началась, а у меня и веревки перекушены. Я в окно выскочила, никто даже внимания не обратил. Глава 5. Когда-то давным-давно. За считанные дни изменилась Аксинья так, словно годы прошли. Замкнутая стала, и звука ее голоса никто не слышал. Все ходило по деревне мрачнее тучи. У семьи ее два дома было. Один, покойному брату ее матери принадлежавший, запертым стоял. Вот туда Аксинья и съехала. «Не могу, — говорит, — больше с вами жить, рожи ваши видеть». Все решили, с ума сошла девка. Жаль, конечно, молодая она совсем еще. С другой стороны, этого следовало ожидать. Она ведь всегда немного не в себе была. Теперь Аксинья почти не выходила из дому днем, только к ночи двери отворяла. Скоро по деревне слушок осторожный прополз, а девка-то колдует. И потянулись к ней люди, сначала из любопытства, потом и помощь осторожно просить. Одна женщина 3 дня не могла разродиться первенцем, крючила ее, спину дугой выгибала. И кричала она так, словно с нее кожу лоскутами снимали. А потом ослабла, охрипла, и только приглушенное рычание выходило из ее посеревших, искусанных губ. Глаза ее налились кровью, щеки запали, и она умоляла окружающих удавить ее подушкой, чтобы муки наконец закончились. На 3-й день кто-то придумал позвать Аксинью. Та никогда родов не принимала, но ей чего-то верили. Едва оказавшись в избе, она принялась командовать, велела вынести из комнаты все иконы и свечи, распахнуть окна, чтобы выветрить кисловатый внутренний запах излившихся плодных вод, крови, пота и блевотины. Растолкала в деревянной ступке какие-то травы, залила кипятком, слегка студила, а потом пальцами разжала полубеспамятной женщине губы и начала вливать ей в рот темную воду с плавающими на поверхности травинками. Та пыталась отвернуть лицо, горьким был отвар и слишком горячим. Но слаба она была против Аксиньи. Та зажала ей нос 2 пальцами, а в открытый рот вливала черную струю. В Аксиньи не было ласкового сострадания повитухи. Чужие мучения она воспринимала как досадную помеху. Ей было все равно, больно ли распростертой на мятых, пропитанных потом тряпках женщине. Ей даже было все равно, родится ли ребенок живым. Она просто знала, что следует делать, и старалась делать это хорошо. Когда отвар кончился, роженица на несколько минут отключилась, словно погрузилась в обморочный, тяжелый сон. а потом вдруг широко распахнула глаза и начала визгливо хохотать. Громко, безостановочно, словно черти ее щекотали. Все находившиеся за дверью притихли. У кого-то даже сердце прихватило, а кто-то из стариков креститься начал. Очень страшен был тот неуместный смех. Аксинья предупредила, что бы ни случилось, чтобы вы не услышали, в комнату заходить нельзя. А слушаться они боялись, так и топтались беспомощным стадом под дверью. А старая Лукерья из предпоследнего дома мрачно заметила, что ничего путного из таких родов не выйдет. Черт, душу ребеночка подменит. Маленькая нежить похожа на настоящего младенца. Таких даже любят. Не плачут они почти, едят мало. И смотрят, как будто старые. Глазами за тобой все время следят. А потом вырастет упыренок, и всех сосвету живет, и матери родной не пощадит. Ей велели замолчать, и без того было и тошно, и страшно. Наконец, роженице удалось вытолкнуть изнутра ребеночка. Аксинья стояла над ней и командовала, когда дышать, когда молчать, когда тужиться. Младенец был синеватым, как ощипанная старая курица. В опухших глазах скопился коричневый гной, а лицо было каким-то бесформенным. Как будто бы брали пригоршнями глину и кое-как прилепляли к болванке основе. При каждом вдохе грудь его надувалась пузырем, а в легких булькала. Аксинья обернула его в льняное полотенечко, протянула матери и сразу предупредила: это долго не протянет. Та смотрела недоверчиво и тупо. Все ее силы ушли в роды, а сейчас существовали только инстинкты, которые заставили ее прижать крошечное тело к груди и начать монотонно раскачиваться. Ребенок почти не шевелился, только по его тощим, торчащим из полотенчика ногам, время от времени рябью пробегала короткая судорога. Красноватая, налившаяся во вспухших темных венах, грудь его матери была прямо у него под носом, но он, кажется, не чувствовал запаха молока. Он не собирался осваиваться в мире, в которой ему довелось вынырнуть всего на несколько часов.